Ни одно событие по времени или в вечности не может превзойти по значению смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Все остальное становится бессмысленным, если бы Господь Иисус Христос не умер. Без Его смерти не было бы ни заместительной жертвы за грех, ни спасения, ни воскресения и ничего другого, что составляет содержание христианской веры с самого ее зарождения. Поскольку мы придаем кресту большое значение, мы считаем необходимым дать определение некоторым терминам, употребляемым в Писании при описании и истолковании жертвы Господа Иисуса Христа на кресте. Доктор Болвард составил целый список таких терминов, и мы постараемся сегодня представить их в этой беседе как можно яснее. Эти термины имеют теологическое или богословское значение, и из-за этого их временами трудно объяснить. Мы представим здесь список этих терминов, а затем разберем только три из них, те, которые, по нашему мнению, больше всего нуждаются в объяснении. Первое. Искупление, употребляемое по отношению к смерти Господа Иисуса Христа. Это слово означает уплату цены, которая требуется святым Богом за освобождение верующего от рабства и гнета греха. В результате уплаты этой цены за грех верующий освобождается от проклятия и рабства греха. Второе. Очищение. В Ветхом Завете слово, переведенное как «очищение», означает «покрытие» или «прикрытие греха так, чтобы он не был виден». Так понимали это слово ветхозаветные святые. Это было временное решение проблемы греха, предусмотренное до того момента, когда явится Господь Иисус Христос, Мессия, для уничтожения греха жертвою Своею. Послание к евреям, 9 глава и 26 стих. В Новом Завете это слово означает все то, чего достиг Христос Своею смертью. Третье. Заглаживание вины. Слово не библейское, оно означает факт принятия другим на себя наказания за грех или преступление. Четвертое. Прощение. Акт Бога, в котором обвинения против грешника снимаются на основании полученного достаточного удовлетворения, а именно жертвой смерти Господа Иисуса Христа. Пятое. Вина. Любое справедливое обвинение против грешника, выдвинутое из-за совершенного им греха или преступления. Шестое. Справедливость, правосудие. Строгое соблюдение того, чтобы каждый получал точно по своим заслугам, будь то награда или наказание. Седьмое. Оправдание. Акт Божьего правосудия, объявляющий человека праведным посредством вменения ему праведности, достигнутой смертью Господа Иисуса Христа на кресте. Восьмое. наказание. Естественный и справедливый результат греха, который приводит в конечном итоге к страданию. Господь Иисус Христос претерпел наказание за грех всего мира. 9. Умиротворение. Удовлетворение всех справедливых требований Божьего правосудия по отношению к грешнику ценой искупительной смерти нашего Господа Иисуса Христа. 10. Выкуп. Цена, заплаченная Богу Господом Иисусом Христом для достижения умиротворения Его смертью на кресте. 11. Примирение. Приложение смерти Господа Иисуса Христа к индивидуальному человеку силой Святого Духа. Изменение его положения от состояния проклятия к полному принятию Богом. Этот акт примиряет Бога с человеком. 12. Отпущение грехов. Практически синоним слова «прощение». Означает удаление греха в смысле прощения и освобождения согрешившего от заслуженного наказания. 13. Праведность. Подчинение моральным и духовным стандартам, особенно Божья праведность, которая также вменяется верующему благодаря смерти Господа Иисуса Христа. 14. Освящение. Акт Бога по отделению кого-то или чего-то для святого употребления. Действие Святого Духа в жизни верующего, преобразующее верующего по образу и подобию Христа. 15. Замещение. Равнозначно слову «компенсация» относится к смерти Господа Иисуса Христа на благо грешникам. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Господь Иисус Христос умер как заместительная жертва за грешников на кресте, достигнув спасения для всех тех, кто поверит в Него и доверит Ему свою жизнь. Как мы уже сказали выше, мы выберем три из этих терминов, те, которые нам кажутся наиболее необходимыми в наших занятиях. И мы с вами рассмотрим их каждый в отдельности. А пока вспомним, что мы говорили в начале этой беседы. А именно, ни одно событие во времени или в вечности не может сравниться по значению со смертью Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте, благодаря которой всякий, кто просто поверит во Христа как в своего личного Спасителя, может получить полное спасение от власти греха через эту веру.